«Будешь добычу продавать прямо здесь?» – спросил Фер. «Потеряешь процентов 5, а то и 10. Я и сам понимал, что продавать все сразу не самая лучшая идея. Но у меня над головой висело слишком много дел. Мне нужно распродать товар, выкупить сектор и как можно быстрее отправиться в Фрирон, чтобы найти Анику. И все это нужно сделать в максимально сжатые сроки. Шейд, что ты задумал? Ко мне подошел Кронг. К чему такая спешка? Я выкуплю этот сектор, как только распродам трофеи и оставлю вас здесь наводить порядок. А еще тебе и Рейну предстоит подумать над тем, как можно заработать. Меридианы для нас закрыты, если не входить в состав других групп охотников. Придется пока пользоваться подземьем. Здесь тоже есть на кого поохотиться. Да, труднее. Да, менее выгодно. Но и комиссии ноль. Властям Иша главное, чтобы твари не поднимались на поверхность. Остальное их не сильно интересует. Это все из-за девушки. Вы с ней близки? Спросил Кронг. Не в том смысле, на который ты намекаешь, но да. Я чувствую свою ответственность перед ней. Мы через многое прошли вместе, и я не могу ее бросить. А ты уверен, что отправляться в одиночку – это хорошая идея? Я несколько секунд раздумывал над ответом, наблюдая за тем, как команда из 10 оценщиков ходит между ящиков и оценивает предметы в них. Ты хочешь полномасштабной войны с егерями прямо сейчас? Я удивленно вскинул бровь. Они не знают меня, не знают, что я сделал с их логовом в подземье. Так что у меня есть шанс выяснить все, не привлекая лишнего шума. Хорошо, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказал Кронг и пошел обратно, руководить размещением остальных людей. На то, чтобы уладить все перипетии с продажей трофеев, ушло чуть больше 2 часов. Полученная сумма внушала уважение. Мне в карман упало почти 43 миллиона кредитов, доведя общий счет до 62 миллионов. Егеря, естественно, не оценят свою щедрость и захотят отомстить, но для этого им придется подготовиться. Сектор – это невольное подземье. Здесь действуют немного другие законы. Примерно столько же времени заняла покупка единых очистных систем и перерегистрация 119-го сектора на себя. Благо, все это делалось с помощью Юрия, и мое вовлечение в этот процесс оказалось минимальным. Можно было бы сделать и быстрее, но лот на бирже состоял сразу из 3 секторов. Мне же требовался только один. Рейн, Кронг, вы за старших, пока меня нет. Вы и сами знаете, что нужно делать, сказал я, как только получил подтверждение того, что сектор теперь принадлежит мне. Вечные и просветленные выглядели хмурыми, но протестовать не стали. Я кивнул и пошел в сторону лифта на поверхность. Меня ждал второй меридиан. Глава 20. Флайер летел над бескрайней саванной. Желтые поля расстилались до самого горизонта. Табуны зверей, иногда доходящих до нескольких тысяч, мирно паслись посреди степи. Изредка мне на глаза попадались крохотные рощи деревьев. Они жались друг к другу, словно опасаясь чего-то. Сквозь небольшое, слегка мутное окошко трудно было рассмотреть все детали, но я уже понял, что второй меридиан сильно отличается от первого. Количество животных здесь потрясало, как удивляло их размер. То, что мне казалось огромным в первом меридиане, здесь не тянуло даже на средний размер. К примеру, табун из животных, отдаленно напоминающих коней. На первый взгляд все нормально, если бы не несколько «но». Лошадь в моем представлении не может быть 3 метра в холке, не может иметь кошачьих лап и не может иметь ряд острейших зубов. И так практически во всем. Гигантизм во втором поясе переходил на новый уровень. «Шейд, ты меня слышишь?» «Шейд?» Голос Рейна время от времени прерывался посторонними шумами, но для второго меридиана это считалось нормой. Концентрация Иара здесь намного превышала то, к чему люди привыкли в первом. Это же сказывалось и на работе электроники. Даже флайер, на котором я сейчас летел вместе с 20 других охотников, отличался от того, к чему я привык выше. Все его детали казались нарочито утолщенными. Даже крохотные провода имели оплетку почти в 10 сантиметров. И даже это не помогало добиться идеальной работы. Иар влиял на все. Косвенно это подтверждалось еще и тем, что, как только флайер пересек незримую черту, Юрий сообщил о том, что я вышел в плюс по Иару. Все время до этого момента мне приходилось время от времени пополнять энергию внутри тела. Симбиант хоть и отъедал всего по 20 единиц в день, но этот запас не восстанавливался самостоятельно. Второй меридиан исправил ситуацию. Здесь мой баланс скакнул до плюс 5 единиц в сутки. Мелочь, но приятно. Шейд, Крик Рейна вновь ворвался в мой мозг. Мое скоропостижное бегство из 119-го сектора, после того, как я стал его владельцем, поставило Рейна в ступор. Охотник и Вечный, которых я оставил за старших, разделили обязанности напополам. Рейн должен был заниматься обустройством сектора и налаживанием в нем жизни. Кронка и его сын должны найти способ, как организовать относительно безопасную охоту в подземье. И если вторые справлялись со своей миссией, то Рейн явно зашивался. Вот поэтому и бомбардировал меня десятками сообщений. «Слушаю», — мысленно сказал я. «Шейд, это гадство. Я вообще не понимаю, что мне делать. С чего начинать? Как это все оплачивать? Я никогда ничем подобным не занимался». «Рейн, успокойся», — твердо сказал я. «У тебя есть помощники. Все долговые слуги сектора в твоем распоряжении. Вызови к себе Фирейзака и думайте, что и как можно улучшить, исходя из имеющихся ресурсов». Я на секунду замолчал, после чего переслал мыслеобразы всех преступников сектора, которые были мне известны. Вот этих арестовать и заставить работать на самых тяжелых работах. Глаз с них не спускайте до моего возвращения. Все, отбой. Юрий, сделай так, чтобы он не мог до меня докричаться. Хорошо, Шейд, если у него будет что-то критическое, то я передам тебе. Тем временем флайер пролетал мимо огромного озера, на берегу которого собрались тысячи животных. На первый взгляд все выглядело мирно. Местные твари спокойно пили воду, после чего разбредались по бескрайней желтой саванне. Но стоило бы здесь появиться хоть одному человеку, как вся эта орда без раздумий объединилась и набросилась на непрошенного гостя. В этом вопросе монстры обладали поразительным единодушием. Внезапно для всех пассажиров флайер накренился и вильнул в сторону. Десяток турелей загрохотали одновременно. По залу прокатился испуганный гул людей. Я прильнул к окну и постарался разобраться, что же на самом деле происходит, и практически сразу увидел, как на нас с неба падает стая. Мне трудно было подобрать правильное слово для них. Больше всего они напоминали ящериц с перепончатыми крыльями. Почти треугольное тело, при расправленных крыльях, вытянутый на полметра клюв и когти размером с ладонь. Несколько турелей скрестили огонь на ближайшем монстре. Крупнокалиберные снаряды за секунду разорвали тело динозавра, после чего он начал беспорядочно падать. Потеря собрата лишь раззадорила оставшихся, и они рванули к нам еще быстрее. Одна из тварей сложила крылья и камнем понеслась к нам. В последний момент ящер вильнул в сторону и прошелся когтями по боку флайера. Скрежет металла неприятно резанул по ушам. В месте удара показались три рваные дыры, сквозь которые начал просачиваться холодный воздух. Спасибо пилоту флайера, он сумел правильно выбрать курс, так что мы разминулись с преследователями на несколько десятков метров. В прямом преследовании у ящеров не было ни единого шанса. Флайер превосходил преследователей почти вдвое. Остальная часть пути до Фрирана ничем примечательным не запомнилась. Бесконечная саванна и тысячи монстров, что прогуливаются по ней. «Всем занять свои места», — послышался голос пилота из динамиков, расчетное время прибытия 3 минуты. Я отошел от окна, присел в отведенное мне место и пристегнулся. За время до посадки на флайер, Юрий успела неплохо поработать. Она создала для меня новый идентификатор в сети и слегка подправила лицо. Оказывается, если напрячь отдельные лицевые мышцы с помощью технитов, то можно добиться поразительного результата. Минусом же было то, что теперь лицо ощущалось словно маска, даже тембр речи стал немного другим. Все это потребовалось для того, чтобы меня не узнали во Фриране. Именно этот небольшой городок во втором меридиане славился тем, что здесь проворачивалось большинство темных дел Шарда. На первый взгляд, город являлся хабом для формирования команд охотников, вербовки наемников и подобных вещей. Но за ширмой скрывалось настоящее лицо. Кос флайера резко накренился. Пробоины в корпусе засвистели неприятным скрипом. В один момент латающая машина резко дернулась назад. Да так, что я едва не вылетел со своего кресла. Спасли ремни безопасности. Снизу послышался удар, словно кто-то ударил кувалдой по листу металла. Флайер замер на месте. То ли в Шарде специально искали пилотов-самоубийц, то ли принята подобная практика вождения, но мне еще ни единого раза не попался пилот, который бы не пытался угробить своих пассажиров. Все, дамочки, полет окончен. Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями, едва сдерживая смех, сказал пилот сквозь динамики, а после не выдержал и расхохотался. Дверь из флайера открылась, и охотники и наемники повалили наружу. Я не стал исключением, хотя и не стал пытаться выбраться первым. После относительной прохлады флайера я попал чуть ли не в разогретую духовку. Второй меридиан оказался намного горячее первого. Черная посадочная площадка раскалилась настолько, что воздух рядом с ней шел волнами и уносился вверх. Скинув с себя толстую куртку, я направился в сторону огромных ворот в городок. Он оказался обнесен огромной стеной, которая взмывала вверх на десятки метров. Чуть ли не каждый ее клочок был увешан турелями, а на стенах виднелись монструозные пушки с многометровыми стволами. По всему выходило, что к обороне здесь относится крайне серьезно. И неудивительно, учитывая все те сотни тысяч тварей, что я увидел, пролетая над безграничной саванной. А еще, если сравнивать, второй меридиан был раза в 3-4 больше, чем первый. Эй, парень, не хочешь вступить к нам в отряд? Лучшие условия, лучшие бонусы, будешь, словно сыр в масле кататься. Ко мне подскочила симпатичная девушка в гвардейской униформе и с символом льва на грудных пластинах брони. «Нет, спасибо, не интересует», — сказал я и двинулся дальше. Вербовщики окучивали не только меня. Почти к каждому вновь прибывшему подошли охотники и наемники и пытались склонить их к вступлению в свой отряд. В нескольких местах, где кандидат казался весьма перспективным, вспыхнули ссоры. Тем лучше, что на фоне многих я не смотрелся столь угрожающе. «Эй! Ты так и не выслушал, что я предлагаю?» Девушка надула губки и поспешила вслед за мной. «А разве это имеет значение? Первое предложение на входе в поселение явно не будет самым лучшим. Для легенды я решил отыгрывать роль охотника, который будет неспешно искать себе опытную команду. Естественно, что вступать ни в какую группу я не собирался. Опытный, да», охотница тряхнула головой, отбрасывая назад непослушные белые локоны, «тем лучше. Ты даже не представляешь, от чего отказываешься». Охотница немного прогнула спину и выставила круглую попку назад. «Ты это каждому предлагаешь?» — усмехнулся я. «Тогда я точно откажусь, сволочь!» — вспыхнула девица и поспешила в сторону ворот, где ее поджидала пятерка суровых на вид бойцов в одинаковых доспехах и с оружием в руках. «Эй, парень!» — место девушки сразу же занял другой вербовщик. На этот раз это был худой старикашка с плешью на голове и слегка ненормальным блеском в глазах. Он весь был увешан какими-то странными устройствами. Они постоянно мигали и переливались всеми цветами радуги. «Слушай, я не из этих мордоворотов», — старик бросил немного испуганный взгляд на остальных вербовщиков. «Я собираю команду для похода на королевского Рарикса. Единоразовая работа. Все честно. Доли равные для всех. Всех, кто выживет». Я остановился и пристально посмотрел на старика, при этом попросил Юри вывести информацию о Рариксе. Оказалось, что это огромная тварь, отдаленно напоминающая крокодила. Только вот в моем понимании древние потомки динозавров не вымахивают в 40-50 метров в длину и не весят под 1000 тонн. А учитывая, что в названии прозвучало слово «королевский», то, скорее всего, тварь окажется еще больше. Связываться с подобным противником даже в составе отряда – это самоубийство, и никакие деньги это не исправит. «Эй, Энтир, вали отсюда, снова со своими бреднями лезешь», – ко мне подошел высокий, подтянутый охотник в дорогой броне. «Кыш», я сказал, — плешивого деда, словно ветром сдуло, вечно пристает к людям с бестолковой идеей, — хохотнул охотник. «Тебя, как звать?» «Меня Знор, Эйд», — ответил я и пошел в сторону ворот в город. «Найм не интересует». За неполную сотню метров я успел отшить еще несколько вербовщиков и не могу сказать, что большинству это понравилось. Уже, когда я подходил к арке, за которой виднелась оживленная улица с многочисленными лавками и толпами людей, охотник догнал меня, схватил за плечо и развернул к себе. «Что-то ты больно наглый, Эйд, а ты, похоже, не понимаешь с первого раза». «Ничего, я повторю, я не ищу найма». Дошло, наши с наемником взгляды пересеклись. Дело явно шло к тому, что будет разборка. «Эй, Зор, если захочешь ему начистить рожу, я не буду против», — сказала та самая блондинка, что подошла ко мне первой. «Мы тоже не станем мешать, но правила ты знаешь, никаких убийств, только хорошенько проучить», — добавил верзила из другой группы охотников, представителя которых я отшил 10 метрами ранее. Эти слова явно приободрили Знора. «Что ж ты так невежлив, парень? Не знаешь, что в Фриране действуют немного другие законы, чем выше?» На лице Знора появилась кривая ухмылка, после чего он ударил кулаком по моему лицу. Вернее, попытался, так как я ожидал подобного исхода и успел отскочить. «Если пойдешь своей дорогой, то смогу сказать, что ты признал свою вину и покаялся», — ответил я, понимая, что из всей группы, прилетевшей на флайере, я чуть ли не единственный, кто сумел добраться до ворот. Остальных охотников уже разобрали другие команды, причем не всегда добровольно. Похоже, местные команды охотников и наемников выбрали довольно жесткие варианты вербовки, когда кандидатам фактически не оставляют шансов на то, чтобы отказаться. Кулак Знара пролетел в считанных сантиметрах от моего виска. Противник оказался быстр, но недостаточно. Где-то пик этапа тела, либо начало этапа просветления. Так ты еще и быстрый, это даже лучше. Лучше стой, где стоишь, рыкнул я. В моей ладони появилось копье, после чего я влил в него несколько сотен единиц ЭР, и оно почернело, а воздух рядом с древком начал подрагивать. Мои действия моментально привлекли всеобщее внимание. Наемники и охотники повернули головы в мою сторону. И, похоже, я слегка перестарался, так как считал, что этой демонстрации силы будет достаточно для того, чтобы вербовщики оставили меня в покое. Ошибся. Знор прищурился. «Знаешь, что с тобой будет, если кого-то убьешь? Изгонит в Меридиан и запретят пользоваться транспортом. Чтобы наказать тебя, мне не нужно убивать. Достаточно будет сломать тебе руки или ноги». Паскуденыш, Знор явно считал себя крайне сильным и умелым бойцом, и, скорее всего, так и было, так как он не побоялся броситься на меня с голыми руками. Покров тьмы скрыл голову противника, после чего я примерился и со всей силы ударил в голову противнику обратной стороной копья. Послышался легкий треск, после чего Знор рухнул, словно подкошенный, а я развеял навык. «Сволочь!» — крикнула блондинка. Я видел, как наемники из команды Знора напряглись, их ладони сложились в кулаки, а взгляды потяжелели. Но я не собирался отступать. Мой план подразумевал то, что я должен буду доказать свою силу. Раз появилась возможность сделать это сразу, значит, пусть так и будет. «Есть еще желающие?» — спросил я, глядя на дружков Знора, который сейчас валялся в пыли и тихо постанывал. На этот раз на меня бросились сразу шестеро. Причем один из них явно был просветленным, так как его глаза полыхнули красным, а в руке появился алый хлыст. На то, чтобы развесить покров, у меня ушло меньше секунды. Наемники заголосили. Один попытался сбить меня с ног, побежав вперед и расставив руки в стороны, при этом ревя, словно стая злых львов. Шаг в сторону. Подножка. Наемник валится на землю, где тупой конец копья со всей силы опускается на вытянутую вверх руку. Треск и крик. В тот же момент мое тело пронзила страшная боль. Несмотря на то, что просветленный не видел меня, он смог захлестнуть хлыстом мою ногу. Противник дернул хлыст на себя, и я оказался на земле. Жгучая боль разрывала сознание, но я постарался откинуть ее в сторону, после чего рубанул острым концом копья по хлысту. Алая плеть со вспышкой разделилась на две части. Вражеский просветленный вскрикнул. Я же понял, что нужно поторапливаться, так как к группе наемников спешила подмога из еще нескольких человек. Древко копья нещадно прошлось по ногам наемников. Я старался бить так, чтобы наверняка вывести противников из боя. Их слишком много, а и оружия осталось меньше трети. «Бей его!» — вскрикнула блондинка и закусила губу. К моему удивлению, меня поддержали несколько других групп. «Так их, парень, врежь им хорошенько!» Разобравшись с обычными наемниками, поспешил в сторону просветленного. Покров все еще действовал, и противник не мог знать, откуда я нападу. Он нашел другой способ. Окружил себя стеной из алых линий. Хлыст в его руках полыхал огнем. Мне в лицо ударило страшным жаром. «Уговорил, не полезу близко», — сказал я, после чего снял скрепление из пепелителя и двумя короткими импульсами прострелил просветленному обе ноги. Наемник повалился на землю, земля под ним быстро окрасилась кровью. «Думаешь, самый сильный?» Вперед шагнул последний из этого отряда. Воздух вокруг него наполнился крошечными снежинками. Они быстро собрались и понеслись в мою сторону десятком острых ледяных осколков. Это уже было серьезно. Кем бы он ни был, мой противник явно вечный. Слишком высокий ранг умения. Я уже собирался отпрыгнуть в сторону, как ледяные лезвия врезались в полупрозрачную стену и рассыпались на мелкие осколки. «Всем стоять! Использование умений будет приравнено к нападению на стражу города», — сказал высокий мужчина в белом доспехе и с кряжистой фигурой. Его глаза светились голубым эром. «Вечный», — понял я сразу. «Он первым напал», — прорычал один из тех наемников, что вышел на бой в числе последних. «Ты действительно веришь, что я в это поверю, Мэйн?» В последнее время твоя шайка совсем оборзела. На месяц лишаю вас права набирать новобранцев». Вербовщик попытался протестовать, но стражник так посмотрел на него, что тот моментально прикусил язык. «Теперь ты», — обратился стражник уже ко мне, — «ты только прибыл, а уже доставил кучу проблем. Еще одна выходка, и вылетишь из Фрирана быстрее, чем сможешь сказать. Пощадите». «Усек?» «Да», — отстраненно сказал я, так как в толпе перед воротами увидел лицо Эльтера. Вечный в белоснежном халате резко развернулся и быстро скрылся. «Все, тогда заходи в город и только дай мне повод», — рыкнул начальник городской стражи, после чего потерял ко мне интерес. «Шейд, тебе пришло аудиосообщение, воспроизвести?» «Давай», — сказал я, хотя и догадывался о примерном содержании. Как я и ожидалось, сообщение оказалось коротким и пришло от шайки вербовщиков. «Тебе конец». Глава 21. Фриран, конечно, не шел ни в какое сравнение с Ишем. Примерно 100-150 тысяч населения, дома здесь не поднимались выше третьего этажа и больше напоминали небольшие крепости. На крыше каждого дома виднелись по 2, 3, а то и 4 турели или установки ПВО. Они медленно водили стволами из стороны в сторону, выискивая потенциальную опасность. Улочки между домами тоже не отличались шириной, всего 3-4 метра в ширину, с многочисленными красными полотнищами, натянутыми над головами. Складывалось впечатление, что я попал на ярмарку и сейчас окажусь возле главного шатра, где цирковая труппа дает представление. Город был полностью пешеходным. По улицам сновали сотни горожан, торговцы, продажные девки, наемники и охотники. Последних здесь было больше всего. Они отличались более дешевой экипировкой, в отличие от солдат удачи. В основном носили кожаные доспехи. «Эй, парень, не хочешь позабавиться?» Ко мне подлетела стайка довольно симпатичных девиц в пестрых нарядах. «Такому красавчику я готова сделать скидку, если сделаешь все правильно». Меня чуть ли не силой попытались затянуть в дом удовольствий, но кое-как мне все же удалось извернуться и вырваться из цепких коготков. Я проходил мимо десятков различных магазинчиков, лавок и больших маркетов, что порой занимали сразу несколько зданий. Оружие, доспехи, электроника, продуктовые лавки – все это попадалось через каждые 10 метров. Но меня сейчас интересовали только две вещи. Приличная таверна, где будет хоть какая-то охрана, и лавка с охранными системами. После того, что я утроил перед воротами. После того, как я показал дорогое оружие и лишил банду наемников возможности набирать пополнение на целый месяц, мне наверняка захотят отомстить и ограбить. Последние два пункта можно легко поменять местами, главное, что от меня точно не отстанут, а значит, я должен подготовиться. Впрочем, мне все равно нужно, чтобы на меня обратили внимание егеря, чтобы прислали своего человека. С сосунками они связываться не станут. Они элитная и богатая группировка, и не набирают к себе кого попало. А еще у меня из головы не выходило лицо Эльтера. Я убедил себя в том, что это просто какой-то горожанин, не имеющий никакого отношения к Вечному. Могут ведь быть похожие лица, естественно. Во время розысков неизвестного преступника выше пострадали десятки тысяч человек, а здесь просто попался похожий парень. Несмотря на все это, я чувствовал на спине чей-то внимательный и злой взгляд. Он буквально впивался мне между лопатками и давил. Несколько раз я останавливался возле небольших лотков с едой и бросал осторожные взгляды себе за спину. Никого. Если преследователь и существовал, то он хорошо маскировался, и я не мог его выследить. Ощущение не пропадало ни на секунду, и это меня нервировало. Несколько раз я хлопнул себя по боку, чтобы проверить, на месте ли пистолет, а еще бросал взгляды на кольцо. Уже когда я подходил к намеченной гостинице, по другую сторону улицы я заметил вывеску «Охранные системы Герни». «О, покупатель», — сказал бодрый старичок и подпрыгнул со стула, когда я вошел в лавку. По толстому слою пыли на полках с товаром я понял, покупатели не слишком часто жаловали визитами хозяина лавки. «Это в зависимости от того, что вы предлагаете», — добродушно усмехнулся я. Старичок на первый взгляд производил приятное впечатление. Открытое лицо, спокойный взгляд. «Ао». Продавец скрестил пальцы и с гордостью продолжил: «Если вы хотите, чтобы ваш дом никто не побеспокоил, то вы точно зашли по адресу». Я вкратце рассказал продавцу о своих проблемах и о том, что, скорее всего, ночью или даже вечером меня попробуют ограбить или даже покалечить. Ни слова больше. Старичок побежал в подсобку. Оттуда послышались какие-то скрипы, грохот, после чего что-то блеснуло, словно кто-то использовал умение. Наступила тишина. «Там все нормально?» – спросил я, так как предполагал, что старичка привалило товаром. «Все отлично», – продавец вылетел из подсобки. В руках он сжимал небольшой квадратный контейнер, а его жидкая шевелюра слегка дымилась. «Мое лучшее изобретение. Москит. 3U. Охранная система для небольших помещений». Продавец откинул крышку и достал оттуда крохотного черного дрона, размером меньше, чем фаланга пальца. Достаточно активировать и настроить, после чего рой рассредоточивается по помещению и в случае опасности атакует нарушителя. Владелец может даже не почувствовать, что на него кто-то пытался напасть. Продавец говорил все это с такой гордостью, что я не удержался и спросил: «Если все так, то почему так мало людей заходит за подобным?» Старичок моментально погрустнел. «Неучи не понимают всей гениальности моих задумок. Ну и что, если они еще не до конца протестированы в полевых условиях? Пусть», — продавец расстроенно махнул рукой, — «но ведь именно я занимался обустройством активной обороны таких домов, как Ралкит, Фиарса, Маган и многих других. Я помогал строить реактор Фрирана и Миддингейта, а то, что на испытаниях одному идиоту выжгло мозг, когда он полез туда, куда не стоило, так это не моя проблема». Старик выдал эту тираду с таким жаром, что я сразу понял, он не одну сотню раз прокручивал подобный разговор в своей голове. Похоже, одна ошибка стоила карьеры вполне неплохому мастеру и изобретателю. «Насколько они сейчас опасны?» – спросил я. Мой вопрос обидел продавца. Он бросил ящик с крохотными дронами на стол. «Полностью безопасны. Взрывчатый модуль я заменил на электрический. Так что теперь нападающие просто отключатся от сильного разряда тока и все. Что с ними делать, решайте сами». Я несколько раз прокрутил в голове все ответы старика и пришел к однозначному выводу. «Мы можем быть полезны друг другу. Рейн сейчас ищет людей, которые смогут обезопасить 119-й сектор от нападения. И все это выходило крайне дорого, если закупать все это в готовом виде. Старик же может сделать это намного дешевле, если удастся договориться». «Будешь брать?» – спросил продавец. «Буду», – сказал я и придвинул себе ящик, после чего перевел кредиты. «Уважаемый, а не хотите ли подзаработать? Как я вижу, бизнес здесь идет не очень, а мне как раз понадобились бы услуги подобного человека в 119-м секторе. Это из тех, что подышим?» – спросил старик. «Да, мне нужен специалист, способный настроить системы защиты или создать их с нуля, учитывая, как дела обстоят в магазине. Мы могли бы быть выгодны друг другу». Я ожидал чего угодно, но только не моментального согласия. «Это интересно, я завтра же поеду, посмотрю, что можно сделать». Глаза старика зажглись, он словно сразу сбросил лет 10-15. Распрощались мы с продавцом так, словно были знакомы целую вечность. Едва я переступил порог, как гнетущее чувство чужого внимания сразу же вернулось. Я посмотрел на лица многочисленным прохожим и не заметил никого подозрительного. Помимо согласия съездить в 119-й сектор, продавец посоветовал мне хорошую гостиницу, где на меня не отважится напасть всякая шваль. Гостиница называлась «Огонек» и находилась практически в самом центре Фрирана. Толстые стены, крохотные окна, 5 крупных парней у входа с хмурыми взглядами и идеально выстриженная крохотная лужайка перед входом. По первому же взгляду я понял, место не из дешевых и предназначено в первую очередь для вечных, аристократов и удачливых просветленных. «Цель визита?» – спросил меня один из охранников, перекрыв мне дорогу. «Ночлег», – ответил я. «Хорошо, но без глупостей. Мы знаем, что ты сделал у ворот, и понимаем, почему выбрал именно наше заведение. Не добавляй нам проблем, и мы подружимся». Несмотря на слегка хамское поведение охраны, от которого у меня невольно сжались кулаки, я кивнул и проследовал внутрь, очутившись в большом зале с десятком столов с белыми скатертями, массивными подсвечниками и официантками, одетыми в черные, официальные костюмы. Несмотря на то, что я ожидал совершенно других условий, в целом, гостиница мне понравилась. «Чего изволите?» Ко мне неспешно подошла красавица-официантка и слегка поклонилась. «Не знаю, кто является владельцем этого заведения, но он явно платит своему персоналу немало кредитов». Заказав номер и плотный ужин, я присел за одним из столов и стал ожидать. Изначально мой план состоял в том, чтобы просочиться в егеря и уже там узнать, где именно держат Анику. Идентификатор и лицо я поменял, так что узнать меня будет крайне трудно. Поэтому на перспективного новичка должны клюнуть рыбы покрупнее, чем мелкие ватаги наемников у входа в поселение. Первая рыбка попалась буквально через 15 минут, тогда, когда я уже приканчивал огромную отбивную из какой-то местной твари. На пороге гостиницы появился наемник в дорогой броне. В отличие от мордоворотов у ворот, этот тип явно обладал разумом. Его выдавал холодный и расчетливый взгляд, гладко выбритая массивная челюсть и крепкие руки. Посетитель провел взглядом по немногочисленным посетителям, безошибочно выделил меня и пошел к моему столику, не обращая внимания на подошедшую официантку. «Могу я присесть?» – спросил наемник, чем немало удивил меня. «В этих кругах обычно действовало право сильного. Если ты в состоянии что-то сделать, не спрашивая, значит, это стоит сделать, хотя бы в целях укрепления авторитета». Я махнул рукой, приглашая наемника присесть. «Чем обязан?» – спросил я и отложил столовые приборы. «Ты ведь в курсе, что тебя заказали?» Тут же приступил к делу наемник. «Догадываюсь», – ответил я и посмотрел в глаза собеседнику. «Убивать тебя вроде не собираются, но конечности переломать очень даже хотят», – продолжил наемник, после чего махнул рукой и заказал у подскочившей официантки травяной сбор. «Не я затеял ссору у ворот, всего лишь реагировал на наглость со стороны остальных. Я видел, ты действительно был в своем праве, иначе не сидел бы здесь, а мотал срок в камере. Но это не отменяет того, что тебе захотят отомстить. И ты предлагаешь решение?» – спросил я и отхлебнул немного из своего стакана с тонизирующим напитком. «Ты быстро схватываешь», – усмехнулся наемник. «Мне нравится. Меня зовут Рик, я лидер отряда под названием «Быки», одна из лучших конвойных команд. И скажу откровенно, недавно несколько моих ребят погибли во время выхода, и я ищу им замену. Скажу сразу, мы не лезем в разборки между домами или другими группами. Потихоньку тянем свою лямку и неплохо зарабатываем. Несмотря на то, что у меня сложилось плохое мнение о любых наемниках, Рик на их фоне выглядел нормальным. Если бы не все сложности моей жизни в Шарде, то, возможно, я бы и рассмотрел подобное предложение. Увидев мои сомнения, Рик поделился подробностями службы. На первый взгляд все выглядело неплохо. 100 тысяч кредитов в месяц, питание и ремонт оборудования за счет команды. Предполагались даже выходные и что-то вроде отпуска. Чем дольше говорил Рик, тем больше мне хотелось самому нанять эту команду. Только вот не судьба. Быки занимались охраной караванов в третьем и более высоких меридианах. В мой, 119-й сектор они точно не полезут. Мне нужно подумать, сказал я. Хорошо, Эйн, мы пробудем во Фриране еще несколько суток, после чего переместимся в четвертый меридиан. Так что времени на принятие решения у тебя немного. Не успел стул остыть от задницы Рика, как ко мне подсел уже следующий вербовщик. Насколько я успел понять, в Шарде почти всегда нехватка опытных и сильных бойцов, поэтому на каждого перспективного новичка слетаются чуть ли не десятки покупателей. В Фриране ситуация доходила до абсурда. За тот вечер мне пришлось выслушать схожие разговоры еще 6 раз. Условия предлагали разные, но все сводилось к тому, что я очень подхожу той или иной команде. Некоторые даже умудрились спутать меня с Вечным. К сожалению, вербовщик егерей так и не появился. Но что мне действительно не нравилось, так это то, что под конец вечера пронзительное покалывание между лопаток вернулось. Кто-то явно интересовался моей персоной. Поднявшись в свою комнату, я не лег спать. Сегодня мне это не грозит. Вместо этого я раскрыл коробку с крохотными дронами и попросил Юрия активировать их. В следующую секунду сразу десяток дронов слегка зажужжали и поднялись в воздух, после чего разлетелись по всей комнате. Крохотные сторожа выбирали такие места, чтобы их было невозможно разглядеть сразу. За кроватью, под небольшим комодом в углу комнаты, над дверным косяком. Когда коробка опустела, и сотня дронов заняла свои места, я оглянулся. Если бы я не видел, куда именно спрятались мои охранники, то никогда бы и не подумал, что они есть. Потянулись долгие часы ожидания. Несмотря на то, что я выбрал хорошую гостиницу, я не сомневался, что меня обязательно посетят ночные гости, поэтому держал испепелитель под рукой. Час летел за часом. Бледная луна в окне постепенно перевалила через зенит и начала медленно клониться к горизонту. «Шейд, приготовься, происходит что-то странное. Это не человек», — сообщила Юри. Я тут же поднялся с кровати и схватил в руку испепелитель, во второй появилось копье. Эра в запасах хватало на бой, его пополнением я озаботился в первую очередь. Вариантов, откуда могли появиться гости, не так уж и много, либо через дверь, либо сквозь небольшое окно, поэтому я отошел вглубь комнаты, чтобы держать оба направления под присмотром. Напряжение внутри меня росло, я чувствовал, как все быстрее циркулирует ИР в моем теле. Он готов был сорваться навыком, едва я этого пожелаю. «Ты все-таки не спишь?» «Похвально», позади меня послышался голос. Мышцы сработали сами. Я даже подумать не успел о том, что делаю. Прыгнул вперед, развернулся и выставил копье в сторону незваного гостя. «Ильтар?» – подозрительно спросил я, когда увидел полупрозрачную фигуру Вечного. Часть его ноги утопала в небольшом журнальном столике. «Почти, астральное тело, если быть более точным», – ответил Ильтар, а я вспомнил, насколько меня раздражало неестественно спокойное лицо Вечного, на котором практически невозможно было увидеть ни единой эмоции. «Значит, я тогда не ошибся возле ворот», — сказал я, при этом отступил на несколько шагов назад. Доверять непонятной проекции я не собирался. К тому же дроны мне не помогут, они способны воздействовать только на материальные вещи. Нет, не ошибся. Это не входило в мои планы, но теперь уже поздно об этом говорить. У меня мало времени, поддерживать иллюзию тяжело даже для меня. Перейду сразу к делу, Шейд. Ты должен на неделю, а лучше на полторы, уехать из Фрирана. Я уже занимаюсь вопросом Аники, я знаю, где ее держат. Мне просто нужно найти способ, как к ней пробиться. Новость о том, что Вечный в курсе моих проблем, слегка напрягла. Почему он возится с нами двумя? Что во мне и в Анике такого важного, что он сначала освободил нас, а после и передал немало денег, чтобы мы могли спокойно существовать? Они неслись сразу наниматься в какой-то дом гвардейцами. Эти мысли я и высказал Вечному. Я не стану отвечать на этот вопрос, Шейд. Ты пока не готов получить на него ответ. Думаешь, что хочешь, но на самом деле нет. Просто поверь. Считаешь меня глупцом? Спросил я, слегка нахмурившись. Если бы так, то ты сейчас бы кормил червей, вместе с большинством гвардейцев дома Харинта. Что я хочу от вас, я уже озвучил. Я хочу помощи с оплотом. Большего я не прошу и готов помогать вам, чтобы вы помогли мне. В голове сразу всплыли слова информатора Риэлу. Он говорил, что оплот – это сказка для дураков. Мол, кто сможет его разыскать, тот получит власть над Шардом. Хочешь получить контроль над этой землей с нашей помощью? Спросил я прямо. К моему удивлению, ответом на мой вопрос стал громкий хохот. Невиданное буйство чувств для спокойного Вечного. Отсмеявшись, Ильтар смахнул несуществующую слезу и ответил, «Нет, Шейд, оплот – это совершенно другое. Я и сам до конца не знаю что, но верю, что именно он поможет мне возродить былое могущество моего ордена. Разгадать загадку этого места – это цель моей жизни и цель жизни сотен моих братьев по всей галактике. Вы же с Аникой не просто так пересеклись, я в этом уверен. Совпадение невозможно, хочешь ты в это верить или нет. Почему? Узнаешь позже». Нехотя смирившись с тем, что Вечный ведет какую-то свою, непонятную мне игру, я спросил, где держат Анику. «Шейд, после всего того, что я сделал для тебя и твоей подруги, неужели я не заслужил хоть каплю доверия?» Спросил Ильтар, «Если заслужил, то пропади из Фрирана хотя бы на неделю. Тобой заинтересовались такие люди, знакомства с которыми ты не переживешь. Поверь мне». Твоя маскировка способна обмануть только глупцов, а за это время я сумею подготовиться к тому, чтобы отбить девушку. Ты не останешься в стороне, обещаю. Мне не хотелось соглашаться, но я действительно задолжал Ильтару. Он помог мне, и не доверять ему у меня не было ни единой причины. Хорошо, неделя. После этого я вернусь и самостоятельно продолжу поиски, даже если мне придется выкупить половину наемников и разнести этот город на атомы. Ильтар смерил меня серьезным взглядом. «Большего я и не прошу», — ответила полупрозрачная фигура. Вечный начал медленно таять в воздухе и напоследок сказал, «Не советую ложиться спать, сейчас по лестнице поднимается отряд, который явно собирается переломать тебе ноги». Глава 22. Полупрозрачное тело Ильтара окончательно растаяло в воздухе. Еще секунду я смотрел в ту сторону, после чего прикрыл глаза и прислушался. Наверняка предупреждение о том, что за мной сейчас идут, не пустой звук, а значит, стоит приготовиться к драке. Как бы я ни вслушивался, так и не сумел уловить ни единого шороха по другую сторону двери. Но расслабляться рано. На всякий случай я подошел к окну и распахнул его настежь. На тот случай, если мне придется срочно уходить. Шейд, фиксирую применение активного навыка. Что-то вроде сонного зелья. У тебя есть 3 минуты. «После этого организм не сможет выдерживать», — сказала Юри. «В этот же момент мне стало понятно, каким именно образом мои противники решили напасть. Они просто усыпили всех в гостинице. Если у меня мало времени, то смысла отсиживаться в комнате больше нет». Повинуясь мысленному приказу, сотня крошечных дронов взлетела в воздух и собралась около дверного проема. Выждав еще несколько секунд, я с разбега врезаюсь в дверь, снося ее с петель, и вылетаю в коридор. Как я и ожидал, послышался вскрик. Кто-то из противников застыл напротив двери и неплохо получил дверью в лицо. В этот же момент вся сотня дронов зажужжала, словно потревоженный улей, и рванула за мной. То ли противники растерялись, то ли изначально собирались не только искалечить меня, но убить. Почти сразу в мою сторону полетел огненный шар размером с голову человека. С трудом мне удалось увернуться, и он врезался в стену. Взрыв. Меня швырнуло в сторону и приложило плечом о стену. Над головой взвыли многочисленные динамики, они сообщали о нападении, а это значит, что совсем скоро сюда заявятся блюстители порядка Фрирана. «А вот и ты!» — взревел один из нападавших. Им оказался один из тех, кто вышел против меня возле ворот, но так и не успел применить свои навыки. «А вот и я!» — ухмыльнулся я и применил покров, завесив весь коридор десятками черных, непроглядных пятен, и одновременно активировал вуаль, на случай если противники озаботились механическими системами нападения. Мой навык, похоже, сильно разозлил нападавших, так как в следующую секунду гостиница затряслась от высвободившейся мощи. По коридору пролетела волна холода, что замораживало все на своем пути, в том числе и большинство моих дронов, защитников. Следом за холодом раздался взрыв. Я не видел его природы, но стены затряслись. Несколько дверей сорвало с петель и швырнуло внутрь комнат других постояльцев. Что я заметил, так это то, что противники, похоже, не ожидали никакого отпора. В их действиях не прослеживалось и тени слаженности. Наоборот, волна мороза, что прошла в полуметре от меня, проморозила одного из нападавших до состояния ледышки. Взрыв же раскидал кровавые куски льда по всему коридору. Я не успевал отслеживать все умения. Вместо этого прыгнул обратно в свою комнату, спасаясь от черно-фиолетового шара, что медленно поплыл по коридору. Он притягивал к себе все, что попадало в его зону действия. Срывал обои со стен, срывал стилизованные под старину светильники, даже зацепил в свою пасть красную ковровую дорожку и втягивал ее в себя. Мои дроны тоже не бездействовали. Они рванули вперед и, кажется, нашли парочку жертв. Дважды я услышал крики, а после этого и звуки падающих тел. Если Ильтар не ошибся, то нападающих осталось всего двое. Я раздумывал над тем, что делать дальше. Мозг буквально вскипал, но за меня все решил случай. Из соседнего номера вывалился злой вечный в трусах в полоску. Он походя развеял покров, после чего взорвался десятками огненных умений. Коридор запылал. Казалось, пламя охватило то, что не могло гореть. Вспыхнула и запузырилась даже белая плитка на полу. Атаковавших меня противников окутало пламя. Они заверещали и бросились в разные стороны. «Все, или еще попадутся идиоты, которые помешают мне спать», — взревел вечный в полосатых трусах, после чего взмахом руки погасил огонь и стопой откинул в сторону кусок промороженного человека. Я смотрел на этого гиганта и не мог поверить глазам. Настолько легко разметать парочку просветленных. Нечто подобное я уже видел в исполнении Эльтера во время битвы за Харинта Тауэр. Но там шла кровавая рубка. Здесь же это ощущалось так, словно вечный убил пару людей, потому что те его разбудили. Подобный исход меня более чем устраивал. Скорее всего, я и сам бы справился с налетчиками, благодаря дронам и эффекту неожиданности. Но то, что убийство повесит на вечного, который наверняка выйдет сухим из воды, меня более чем устраивало. Как только погас огонь, сразу же появились стражники Фрирана. Почему так всегда получается, что они приходят только тогда, когда все уже закончилось? Не удивлюсь, если они ждут где-то за углом, чтобы не встревать в прямой конфликт, а приходят только тогда, когда им уже ничего не угрожает. «Всем оставаться на местах», — взревел уже знаком начальник стражи, тот же самый, который остановил бойню перед воротами городка. «Эй, Мерв, а не пойти ли тебе в задницу?» «Превратил Фриран в задницу», — сказал Вечный. Он спокойно зашел в свой номер и приставил сорванную взрывом дверь на место. «Эй, командир, здесь еще одни!» — крикнул стражник, когда увидел меня в своей комнате. «Ты!» — нахмурился глава стражи, войдя в мой номер. «Я ведь сказал, чтобы ты не ввязывался в неприятности. Что в моих словах тебе было непонятно, Мерв? Какого хрена? Послышался еще один, незнакомый голос, и его обладатель явно злился. Принесла нелегкая, едва слышно сказал начальник стражи и слегка поморщился, после чего развернулся и вышел в коридор, на ходу бросив в мою сторону: «С тобой я разберусь позже». Несмотря на всю неприятность ситуации, я ухмыльнулся и упал на кровать, скрестив руки за головой. Даже если начальник стражи захочет мне что-то предъявить, у него не получится. Напали в первую очередь на меня, а не наоборот. К тому же я имею лишь косвенное отношение к смертям. Одного проморозили свои же, после чего разнесли на осколки. Двоих нейтрализовали мои дроны, еще двоих поджарил неизвестный вечный. Ты совсем ошалел? Почему на мою гостиницу в центре города нападают какие-то отморозки? Ты, похоже, забыл, что половина доли в этой гостинице принадлежит Меру. Или мне тебе напомнить? С каждой фразой хозяин гостиницы орал все яростнее. Глава местной стражи пытался вставлять какие-то оправдания, но все это ощущалось, словно лепит ребенка перед злым взрослым. Ты и твои дармоеды теперь будете круглосуточно дежурить возле гостиницы. И еще молись, чтобы у моих постояльцев не было к вам, идиотам, никаких претензий. Спустя секунду в мой номер ввалились двое. Глава стражи с раскрасневшейся от злости рожей и какой-то щуплый мужчина средних лет в легком спортивном кеда. Похоже, одел первое, что попалось под руку. «Уважаемый», — обратился ко мне хозяин гостиницы, — «скажите, у вас есть какие-то претензии к тому, как осуществляется порядок в Фриране? Если да, то можете смело их высказывать, обещаю, что каждая будет передана Меру и после исполнена к действию». Губы начальника местной стражи сложились в две тонкие линии. Между бровей появилась складка, а глаза так и прожигали меня взглядом. «Нет, уважаемый», — сказал я и поднялся с кровати, — «у меня нет претензий к местным стражникам, но только в том случае, если меня не станут обременять различными допросами или обвинениями». Все это я сказал, глядя в глаза начальнику охраны. Меня буквально подмывало устроить ему головную боль с мэром городка, но я сдержался. «Зачем мне наживать себе врага на ровном месте?» А ответив так, я увидел легкую тень благодарности в глазах начальника охраны Фрирана. О каких обвинениях может идти речь? Хозяин гостиницы вскинул руки вверх. Это на гостиницу и постояльцев совершен дерзкий налет, а не наоборот. «Мерв, я ведь правильно говорю?» Начальник охраны Фрирана слегка прищурился, но ответил спокойно: «Естественно, мы квалифицируем это нарушение как попытку ограбления и взлом, не более того, и к постояльцам у нас нет никаких вопросов, у них было право на самозащиту». «Вот и отлично», — хозяин гостиницы просиял и вылетел в коридор, чтобы опросить следующего гостя. Мерв, он же начальник охраны Фрирана, пристально посмотрел на меня, после чего сказал: «Я дам тебе один совет, парень, лучше исчезни из города, пока я не остыну. Я ведь понимаю, за кем приходили эти идиоты. Минимум неделю не хочу видеть тебя в здешних стенах». «Понял меня?» Несмотря на спокойный тон, в голосе Мерва явно слышалась угроза. Похоже, за сутки я успел переполнить чашу терпения этого человека. «Сейчас же озабочусь тем, чтобы убраться как можно дальше», — ответил я. Меня действительно не стали спрашивать о случившемся, так что покинул заведение я без проблем. Оставаться на завтрак в стенах гостиницы мне не хотелось, казалось, будто персонал как-то странно на меня косится, поэтому я вышел на улицу. Несмотря на крайне раннее утро и легкую прохладу, по улице уже бродили многочисленные люди. В основном это были носильщики с товаром на гравиплатформах. Отсутствие транспорта в городе накладывало некие ограничения на горожан и торговлю, но мне подобное даже нравилось. Чувствовался в этом некий шарм. Юрий вывела на карте ближайший вербовочный центр, но после короткого размышления я пришел к выводу, что не пойду туда. Все это можно сделать и через сеть. Чуть в стороне я нашел небольшой тихий ресторан, отделенный от улицы зелеными стенами какого-то местного растения. Заказав себе тонизирующий травяной настой, приступил к поиску группы. Покинуть Фриран на неделю мне посоветовали уже двое не самых последних вечных. Вот я и решил воспользоваться их советом. В голове крутились мысли об Анике, но я откинул их прочь, решив довериться Эльтару. Оказалось, что покинуть Фриран на короткий срок проще всего в составе охотничьей группы. Разовый заказ. Пробежавшись глазами по многочисленным предложениям, приятно удивился расценкам. Имея подходящие этапы и полезные навыки, можно было получать до полумиллиона в месяц. Да, опасно, но заработать за месяц столько же, сколько зарабатывает средний клерк за год, это прельщало многих. Спустя полчаса я понял, что не все так просто. Практически никому не нужен был человек на неделю. Контракты заключались минимум на месяц. Но еще хуже то, что те, кто предлагал разовую работу, отвергали мое предложение. Похоже, ночной инцидент отвернул от меня многих. Меня посчитали проблемным и не захотели связываться. Передо мной вплотную замаячила перспектива возвращения в ИШ. Отхлебнув ароматной жидкости, я продолжил поиски и наткнулся на объявление того самого старичка, который предлагал мне работу, у ворот которого следующий вербовщик назвал сумасшедшим. Немного подумав, стоит ли мне ввязываться в авантюру с охотой на Арикса, все же решил сходить и послушать перспективного нанимателя. Ответ пришел в ту же секунду, как я отправил запрос. «Ангар 17, подходи», — гласило сообщение, к которому прилагалась еще и метка на карте. Оказалось, что ангар странного старика, как и все остальные ангары, находится за пределами города. Фактически это был еще один небольшой городок в сотне метров от основного поселения. Допив травяной отвар, я пошел в сторону ворот. К этому моменту здесь уже успели собраться вербовщики. Многих из них я видел в прошлый раз. Они, прищурившись, смотрели на меня. Но были и те, кто тайком подмигивали или на секунду поднимали большой палец вверх. Последним я кивал, словно старым друзьям. Несмотря на не самую хорошую репутацию, меня никто не остановил, кроме той самой симпатичной блондинки, с которой в прошлый раз все и началось. «Дорогой, куда спешишь?» – спросила она, поравнявшись со мной и не отставая ни на шаг. «Тебе есть до этого дело?» – спросил я и мазнул глазом по глубокому декольте, что виднелось через расстегнутый китель. Блондинка успела перехватить мой случайный взгляд и расплылась в улыбке. «Может, у нас еще не все потеряно?» – спросила она. «Мы ведь можем стать друзьями. Пойдем, познакомлю тебя с командиром, лишний просветленный нам не помешает». «Прости, дорогая, но я уже нашел себе работодателя», — усмехнулся я. «Да», — удивилась блондинка, — «и кто же он?» «Кик?» «Нет». «Баук?» «Тоже нет», — симпатичная, но немного странная, блондинка продолжала сыпать именами, пока мне это не надоело. «Я собираюсь поохотиться на Рарикса». Наемница остановилась, ее глаза слегка округлились. «Я сразу поняла, что ты ненормальный», — пшикнула девица, развернулась и с гордым видом пошла к своим дружкам. Ангар номер 17 находился в 5 минутах неспешного шага от ворот в поселение и оказался в разы больше, чем я мог бы представить. На фоне остальных ангаров, 17-й возвышался, словно могучее дерево, рядом с кустом, метров 15 в высоту и раза 10 больше в длину. Серые ворота были распахнуты, а внутри находилось нечто. Сначала я даже не понял, на что смотрю. Внутри гигантского ангара находился шагоход с десятком коротких и толстых лап по каждую сторону. Он был настолько огромным, что напоминал небольшое поселение. Сотни турелей по бокам, 3 огромных ствола на разных уровнях спины и десятки людей, что копошились на его корпусе, словно муравьи. Больше всего этот шагоход напоминал больную фантазию какого-то ученого, настолько неестественно он смотрелся. Пока я рассматривал странную конструкцию, ко мне подбежал тот самый старичок и сразу же затараторил: «Как я рад, что еще один человек решил принять участие в моей экспедиции. Меня зовут Энтир, и я владелец этого красавца». Старик махнул в сторону шагохода. В этот же момент половина устройств, что были прикреплены на его грудь, замигали красными, зелеными и белыми цветами. Послышался едва заметный писк. «Я еще не решил, присоединюсь ли», — осторожно начал я. Но Энтир, словно и не услышал моих возражений: «Да, да, нам будут очень полезны ваши навыки. Лишение зрения Рарикса – это одна из важнейших составных моего плана по убийству этого монстра. Ты умеешь пользоваться турелями?» Слегка опешив от подобного напора, я ответил: «Доводилось». «Отлично», – Энтир расплылся в довольной улыбке и вскинул руки к небу, словно какой-то древний жрец, что просил у богов дождь. «Энтир, ты снова забываешь, как ты действуешь на людей». Из ангара вышла невысокая девушка в коротких желтых шортиках и бежевом топике. Тонкие руки были измазаны в машинном масле, так же как и плоский живот. «Лара, я нашел нам перспективного члена экипажа», — чуть ли не закричал старик, столько радости слышалось в его голосе. «Энтир, пойди отдохни, прошу тебя», — мягко сказала красотка. К моему глубокому удивлению, немного сумасшедший дед сразу согласился. «Он не такой, как ты думаешь», — сказала Лара, посмотрев на меня. После секундной паузы добавила: «Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Как бы побыстрее сбежать отсюда». Красивые губки девушки сложились в улыбку. «Не буду кривить душой». Подобные мысли пробегали в моей голове. «Вот видишь», — сказала Лара и слегка стукнула меня кулаком в плечо, «на самом деле ты зря волнуешься. Команда у нас хоть и немного странная, как и план, но все действительно просчитано. Главная проблема – это нежелание Энтира передать кому-либо набор людей. Он свято уверен, что именно он должен этим заниматься, а спорить с ним трудно. Сам видел, какой он. Я стоял и не совсем понимал, что мне делать. После беседы со стариком мне до жути хотелось развернуться и уйти, но спокойный и рассудительный тон Лары наоборот – заставил успокоиться и задуматься. Если все было настолько плохо, то Энтир никогда не смог построить подобную громадину. «Я вижу, ты колеблешься», — улыбка на лице Лары стала шире, «пойдем, познакомлю тебя с командой, а потом сам примешь решение». Глава 23. Главный двигатель шагохода запустился с тихим писком. По телу огромной машины пробежала дрожь. Я, Лара и еще несколько просветленных стояли на крыше и наблюдали, как ангар начал медленно уходить назад. К моему удивлению, толстые металлические ноги шагохода двигались плавно и практически не издавали звуков, когда соприкасались с поверхностью. С того момента, как я вошел в ангар и познакомился с Энтиром и Ларой, прошло 3 дня. Все это время я помогал в финальной наладке гигантской машины. Всего же экипаж состоял из 5 десятков человек. 3 вечных, 2 десятка просветленных, остальные числились в расчетах Турелей, либо в инженерах и механиках. «Я ведь говорила, что все будет хорошо», — сказала Лара. На ее губах играла улыбка, а в глазах застыл восторг. Посмотреть на то, как шагоход выходит из ангара, сбежалось огромное количество народа. Энтир был кем-то вроде местной легенды. Сумасшедшей, но легенды. «Всем членам команды занять свои места», — послышался воодушевленный голос Энтира из многочисленных динамиков. «Ладно, Шейд, увидимся», — сказала Лара, которая, к моему удивлению, являлась довольно сильной вечной. Шагоход выплыл из ангара. Его громадное тело осветило солнце. В тот же момент активировались многочисленные турели. Нет, они не начали стрелять. Врагов поблизости не было. Они начали водить стволами из стороны в сторону. Это слегка взволновало зевак на улице. Я видел, как многие из них развернулись и заспешили прочь, не зная, чего ожидать от Энтира и его игрушки. Медленно, стараясь не задеть соседние ангары, шагоход двинулся в сторону выхода из технической зоны Фрирана. Он словно колосс всплыл посреди каменных и бетонных строений, красуясь своей мощью. Даже я не удержался и почувствовал толику гордости. «Шейд, не зевай», — сказал Эрл, 3-5 минут, «и мы окажемся в местах, где на нас могут напасть». По штатному расписанию мне досталось место на крыше шагохода вместе с еще 2 бойцами. Ирл, вечный из Фрирана, обладатель внушительного арсенала атакующих навыков. 2-го бойца звали Йорн, просветленный, с навыком паралича. И с последним общение у меня не сложилось с первого же часа. Он явно неровно дышал по отношению к Ларе. Я же за несколько дней сумел сблизиться с ней довольно близко. Не раз и не два я бросал на девушку заинтересованные взгляды и частенько натыкался на ответные. Происходящее невероятно бесило Ирна. Масла в огонь подливало еще и то, что происходящее замечали и другие члены экипажа и посмеивались над бедолагой. Шагоход медленно продвигался по дороге от поселения. Сначала мы миновали поле с минами по узкому проходу, затем первую линию обороны Фрирана с многочисленными вышками и гвардейцами, а затем преодолели и 2-ю с 1000 автоматических турелей. В основном благодаря им Фриран и техзона за городом могли существовать в относительной безопасности. Солнце поднялось в зенит и одаривало саванну своим теплом. Легкий ветер приятно охлаждал кожу. Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. По спине прошелся легкий холодок. На меня явно кто-то смотрел. Повернув голову, увидел Ирна. Он сверлил меня взглядом. Все никак не мог простить меня за то, что я сблизился с Ларой. Ответив просветленному кривой ухмылкой, повернулся обратно и начал рассматривать величественную саванну внизу. «Ты специально его злишь?» Рядом со мной появился вечный и также прислонился руками на поручень. «Мне все равно на него, но пусть знает свое место», — ответил я и пожал плечами. «Думаешь, сможешь его победить, если потребуется?» В вопросе вечного не чувствовалось подколки. Он действительно хотел знать. Я несколько секунд подумал, после чего уверенно сказал: Пусть только сунется. Вечный ухмыльнулся. Будет интересно на это посмотреть. Я видел тебя перед воротами, когда ты только прибыл. У тебя интересные навыки, и ты не боишься обострять ситуацию. Так что желаю удачи. Вечный отправился в центр площадки на крыше шагохода. Там находились несколько лавок и большой ящик с эром. Задача нашей тройки состояла в том, чтобы добивать прорвавшихся летучих тварей, которые смогли пробиться сквозь заслон из нескольких десятков турелей. 2 часа мы спокойно продвигались вперед, пока внезапно орудия по бокам не начали вести лихорадочный огонь. Воздух сразу же наполнился запахом пороха. Я отбежал к краю площадки и посмотрел вниз. Оказалось, что мы нарвались на стаю огромных гиен. Чуть больше 1,5 метра в холке, пятнистое тело, огромная пасть. Но главное, стая насчитывала несколько сотен тварей. Они волнами накатывали на толстые лапы шагохода и пытались разгрызть их. До днища гиены не доставали даже в прыжке. Оказалось, что Энтир предусмотрел подобный вариант. Каждая лапа была защищена небольшим силовым полем. Гиены накатывали шагоход и десятками гибли под огнем крупнокалиберных турелей. Целые горы мертвых тварей собирались по периметру. «Шейд, Йорн, смотрите по сторонам. Кровь обязательно привлечет падальщиков», — сказал Вечный. Так и вышло. Не прошло и минуты, как со стороны неба послышались крики. Разрезав облако, в нашу сторону неслись несколько сотен огромных созданий. В голове почему-то всплыло название «Сокол», хотя Юри назвала их совершенно иначе. Пернатых тварей даже можно было назвать красивыми и грациозными, если бы они не желали пообедать человечиной. Мощное тело, размах крыльев под 4 метра, светло-коричневые перья переливались под солнечными лучами.